Оборот налажен, будь спокоен. Коньков только головой покачал. Тут у вас поселились лесорубы с Красного Переката. Не знаешь, в каком номере? Как не знать? Хорошие ребята, артельные. Откуда вы их знаете? Познакомились. Вчерась угощал их огурцами солеными, ветчиной. А они вас водочкой, так? В точности, Леонид Семенович, в корень зришь. Давно не здесь живут? Кажись, дней 5. Завтра собираются отчаливать. Зачем они приехали? Говорят, деньги хотели получить. Да вроде бы плакали их денежки. Почему? Начальник у них больно прыткий был. Позарился на дармовой лес, перегрузил плоты, они и сели на перекате. Говорят, до весны не сымешь. В райисполкоме им так и сказали. Вот когда весной пригоните плоты, тогда и окончательный расчет будет. А я им говорю, не горюй, ребята, деньги целей будут. А где сейчас эти лесорубы? В коридоре козла забивают. Пригласи их сюда. В один момент. Загвоздин высунулся в дверное окошко, как скворец из скворешни, в коридор и крикнул. «Сеня! Федор! Зайдите на минутку!» Они вошли в развалочку, оба в кожемитовых блестящих курточках, руки в карманы, один могучего сложения, медлительный, второй потоньше, чернявый, с бойкими карими глазами. «В чем дело?» — спросил тот, кто был покрупнее, лобастый, с залысинами, белобрысый, малый, смотревший с вызовом на Конькова. — Вилков и Семынин, если не ошибаюсь, — спросил Коньков. — Допустим, — ответил лобастый. — Это был Вилков. — Будем знакомы, — Коньков подал руку. — Я следователь районной милиции. Вилков и Семынин с явной неохотой протянули руки. Выражение лица у Вилкова было такое, что того и гляди, зарычит или заматерится. Загвоздин в момент оценил обстановку и, глянув на свои большие круглые часы, сделал удивленное лицо и сказал. «Так-ка, Леонид Семенович, мне ведь и в библиотеку пора. Я Фросе передам, она придет. А пока уж вы подежурьте здесь». И, деликатно рассмеявшись, ушел. «Садитесь», — пригласил Коньков Лесорубов на диван, сам сел за стол. «Что, ребята, не дают вам окончательного расчета?» «Говорят, ждите», — ответил Семынин, этот был вроде поприветливее. «Чего ждать?» — спросил Коньков, стараясь завязать непринужденный разговор. «Весенней погоды», — нелюбезно ответил Вилков. «Вот оно что», — протянул Коньков. «И куда же вы теперь?» «Все туда же», — ответил Вилков. «В леспромхоз». «Немного же вытянешь из тебя», — подумал Коньков с досадой. Эко набычился, того и гляди, забодает. И перешел на деловой тон. «Как же вы ухитрились плоты обсушить?» Лесорубы переглянулись, и Вилков, помедлив, произнес. «Погода подвела». «А говорят, бригадир виноват». «Он что, Илья Пророк, дождями распоряжается?» — насмешливо спросил Семынин. Вилков промолчал. «Ага, это уже кое о чем говорит», — отметил про себя Коньков. «Значит, топить бригадира не собираетесь». И, делая округлый жест руками, когда желает выразить свое недоумение, Коньков сказал, будто бы он плоты перегрузил, сроки спуска оттягивал. «Мы все вместе грузили», как бы делая снисхождение, процедил Вилков. «Топляк подымали», — подсказал Коньков. «Подымали», — согласился Вилков. «А кран нанимали на стороне». «Интересно. Где же еще можно взять его, кран-то?» — переспросил с усмешкой Семенин. «Вас посылали не топляк подымать, а лес рубить», — с упреком сказал Коньков. «Вот мы и рубили», — промычал Вилков. «На дне речном», — усмехнулся Коньков. Если вы везете, к примеру, машину дров,